«Поколение обреченных» об Александре Галиче. Опубликовано в журнале «Медведь» 20 октября 2011 года. У Галича был обманчивый псевдоним, ласкающий, круглый, как морская галька, обточенная волной. А на самом деле этот уютный, упитанный бонвиан с такой добродушной физиономией был зол, умен, полон горечи, желчи и ненависти. Это был не медвежонок Винни-Пух, а настоящий волк, серый, лесной, дикий. Таким волком хотел быть Высоцкий. Но слишком широка была его палитра, слишком артистичен он был для одной единственной роли — роли антисоветчика. А Галич увидел советскую действительность через прицел автомата и талантливо расстреливал ее в упор. Почти компьютерная игра, потому что от его залпов никто не умер. Действительность вышла на сцену и раскланялась в финале, как Дездемона. Души ее не души, а к публике она с аплодисментами все равно выйдет. И души ее по новой. Бедный Отелло. Так вышло и с игрой Галича. Советская действительность, она как Дездемона. Вечная категория на весь театральный сезон. Но выбирая себе псевдоним, поэт случайно угодил в нужную точку, крайнюю западную. Червоная Русь, запад Украины, Галичина, где когда-то свободный Голота с вихрем споря гулял на коне. Царство ОУН, УПА, Степана Бандеры, западенцы, враги москалей и Сталина, чужие. В этом смысле у Галича оказался подходящий псевдоним. Прямо по анекдоту. Пусть цветочки завянут, главное, чтобы пулеметик не заржавел. Маяковский придумал человека-парохода. Галич был человеком-пулеметом. Добрым, ласковым пулеметом, улыбчивым волком, ведь от его игры никто не погиб, только он один. В нашем храме у Галича есть своя ниша. Он там стоит, гневный, вечно юный и одинокий, ногой и с гитарой вместо прощи. Давид. Галич был глубоким еврейским юношей, человеком книги, то есть Библии, поэтом и царем. Одинокий пастырь своих стихов. Он мечтал пасти души, как овец. Но овцы всего лишь овцы, дрожащий шашлык. А Голиафов было великое множество. Советская власть, КГБ, армия, МВД, КПСС, Политбюро, Союз советских писателей, Союз кинематографистов, цензура от Кютюэ, от Главлита, а не от Коко Шанель. Секрет Галича в его библейских масштабах. Давид, не победивший Голиафов, тем не менее встал против них. Дивные песни. На жалкую советскую действительность он обрушил библейский всемирный потоп. Он сжег ее небесным огнем, как Содом и Гоморру. Он являлся слушателем в огненном кусте. Он орал на фараонов, как Моисей, чтобы они отпустили народ, отнюдь не только еврейский народ, но и русский, и чехословацкий, и вообще все народы. Голиафы даже не убили его. Каждый остался при своем. Давид при игре на гитаре, Голиафы при своих баллистических ракетах и ядерных боеголовках. Он не научился прощать. Библия не Евангелие. Спи, но в кулаке зажми оружие. Ветхую Давидову прощу. Люди мне простят от равнодушия. Я им равнодушным не прощу. Мальчик с дудочкой тростниковой. Родители Галича, то есть Александра Аркадьевича Гинзбурга, любили друг друга без памяти. Все это происходило в Екатеринославе, нынешнем Днепропетровске. И за что только Екатерину II, российскую Минерву, лишили честно заработанного города. Арон Самойлович Гинзбург, скромный экономист, был сыном врача-педиатра Самуила. Жили достойно, но не богато, потому что Самуил бедных лечил бесплатно, а бедных в городе было много. И вот этот самый Арон влюбляется в Фанни Борисовну Векслер, музыкантшу, интеллигентку, преподавательницу консерватории, но из очень богатой семьи фабрикантов. Мезальянс. Фабрикантские родители не дали молодым ни гроша. И жили они на свои интеллигентские заработки, без лошадей, автомобилей и поездок на заграничные курорты. Но тут грянул октябрь, и все фабрики и фабриканты накрылись медным тазом. И оказалось, что лечить и учить музыке и прибыльно, и безопасно. Дети комиссаров тоже болели и хотели играть на рояле. Семья не голодала, не лезла в политику, просто жила. У них родились два мальчика. Младший Валера стал кинооператором, снимал самые известные фильмы. Солдат Иван Бровкин. Живет такой парень, когда деревья были большими. А старший наш Саша родился 19 октября 1918 года. В 1920 году семья перебралась на море, в Севастополь. А в 1923 году они уехали в Москву, в Кривоколенный переулок, в дом поэта Дмитрия Веневитинова, где Пушкин читал Годунова. Это знали даже еще не умеющие читать малыши. Это обязывало. Фанни была любящей, но очень строгой матерью. С 5 лет Сашеньку учили играть на рояле и писать стихи. 8 лет его отправили в литературный кружок, который вел Эдуард Багрицкий. А вокруг переулка были пустые котлы, где ночевали беспризорные, очень интересные беспризорные. Саша и Валера познакомились с блатным сленгом. Мальчики с упоением распевали шлягер беспризорников. «Когда Сталин женится, черный хлеб отменится». Сталин, как известно, не женился, и черный хлеб в деревнях оставался изысканным лакомством, а в войну и сразу после и в городах. Саша был добрым, умным, хорошо воспитанным мальчиком, учился на отлично. Его любили все. Он прекрасно играл на рояле, танцевал, пел революционные песни, декламировал стихи. В 14 лет он уже опубликовал стихотворение «Мир в рупоре» в «Пионерской правде». В 1934 году Гинзбурги уехали на Малую Бронную. Но из искусства Саша не уехал. В 9 классе молодой, талантливый нахал, без аттестата зрелости, отправился поступать в литературный институт. Это была чистая авантюра, но его приняли. Однако неуемный тинейджер этим не удовольствовался и тут же подал документы в оперно-драматическую студию Константина Сергеевича Станиславского и учился даже у самого Станиславского. Тот преподавал последний год. Институт он вскоре бросил, совмещать было трудно. А студию бросил через 3 года, потому что узнал, народный артист Леонид Леонидов, настаивая на его приеме, сказал: «Этого надо принять, актера из него не выйдет, но что-то выйдет обязательно». Саша перебирается в новаторскую студию, которой руководят Алексей Арбузов и Валентин Плучик. Это уже осень 1939 года. В 1940 году студия показала нашумевший спектакль «Город на заре». Одним из авторов был Саша. Это стало началом его драматургии, его дебютом. Но несколько спектаклей, и началась война. Большинство студий ушли на фронт, а Александра комиссовали из-за врожденного порока сердца. Потом Саша напишет о своем детстве. «От обиды моей пустяковой, хоть и не прошен и не в чести, мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти». Он вспомнил о детстве, когда его выгоняли отовсюду и травили. Вспомнил, и любя Бога, и веруя в Него, как в коллегу и однокашника, Фанни крестила сына еще в младенчестве и надела ему золотой крестик, который он носил всю жизнь. Решил действовать по Иисусу. И так он действительно и жил, предпочитая царствию земному царствие небесное. В жизни прежней и в жизни новой навсегда до конца пути мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти. Кочующий лицедей. Александр записался в геолого-разведочную партию и добрался с ней до Грозного, а там устроился в театр. Театр народной героики и революционной сатиры, совсем новый и новаторский. В нем начинают играть юный Сергей Бондарчук и молодой Махмуд Эсамбаев. Но тут Александр узнал, что в городе Черчик под Ташкентом режиссер Валентин Плучик собирает арбузовских студентов и устремился туда. Этот передвижной театр колесил по фронтам. Был риск, но актеры всегда были сыты, их любили бойцы. Было весело, были хорошие товарищи, был драйв. К тому же пришла любовь. Александр влюбился в красавицу-москвичку, актрису Валентину Архангельскую, комсомольскую богиню, комсорга театра. Саша был ее заместителем. Поженились они уже в Москве в 1942 году. А до этого хотели пожениться в Ташкенте. Сели в автобус, поставили в ноги чемоданчик с документами и стали целоваться. Когда опомнились, чемоданчика не оказалось. Украли воры. Брак пришлось отложить. Молодожены вернулись в Москву. А в мае 1943-го у них родилась чудесная девочка Александра Алена. Через год Валентину позвали в Иркутский драмтеатр на роль примадонны. Она уехала делать карьеру. Александр должен был приехать позже. Ему обещали место завлито. Но тут вмешалась Фанни, бабушка. Она не хотела расставаться с сыном и внучкой и заявила, что нечего моего ребенка по Сибирям таскать. Невестке было объявлено: никакого Иркутска, ребенок и кухня. Пусть работает матерью и женой. Александр уже успел охладеть. Он ведь был ужасный бабник и ни одной юбки не пропускал. Валентина решила остаться эмансипе до конца. И они разошлись. В 1945 году Александр нашел новую любовь. На этот раз и впрямь сокровище. Гениям не нужны эмансипе, им нужны декабристки. И тогда им, гениям, будет хоть какое-то счастье. Звали это счастье Ангелина Шекрут Прохорова. Она была дочерью бригадного комиссара, училась в ВГИКе, крутила роман с красивым режиссером, а потом выскочила замуж за ординарца собственного отца. Но война сделала ее вдовой. Ангелина, Аня, Нюшка — так звал ее Галич. Она была изысканная, худая, утонченная. Ее называли «фанера милоская». Их первая брачная ночь прошла в доме их друга Юрия Нагибина. И спали они в ванной на сдвинутых гладильных досках. Нюша стала для мужа всем – женой, любовницей, нянькой, секретарем, редактором. К романам Галича относилась иронически. Да, этот самый вариант. Уложит она и разбудит, и даст на дорогу вина. Обнимет на самом краю. Это у них было впереди. Женившись, Александр решил разжиться хоть каким-то дипломом и придумал, где. высшей дипломатической школе. Но тут нашла коса на камень. Секретарша даже документы у него не взяла, нагло заявив, что лиц его национальности есть указание не принимать. Ярмарка тщеславия. Но жизнь хороша была и без диплома. Галич идет в гору. Он оказался модным драматургом, даже конъюнктурщиком. Сначала спектакль «Вас вызывает Таймыр», 1948 год. Фильм снят в 1970-м. Потом «Под счастливой звездой», 1954-й.